up in the same market. It is a tradition to come to the bull and the bride calls for one, see and present to the other, to procure happiness in their marriage. See, human mind is safe! Whether it is Ukraine or Nepal, is the human mind. There is no such thing as Nepali or Ukrainian. Human mind. Because Nepali and the The ground consciousness is same, and the pollutions are also the same. Mental pollutions. Основное сознание, оно свойственно всему человечеству, оно всеобщее. И загрязнения, которые распространены в нем, они тоже всеобщие. So is it over or still going on? Transition is over? Yes, sir. How are you doing? Some parts. My opinion about Kailava was not based on any religious, not any Hindu religious forms and etc. It's based from teaching on one man who doesn't appear at the public and he мнение о сочетании Кайрава, оно не основывается на каких-то индуистских религиозных убеждениях, оно основывается на информации, переданной мне людьми, которые не появляются на широкой публике и получали эту информацию из линии передач, а не из открытой религиозной информации. По-моему, во всех формах практически Кайрава появляются некие символы. Атрибуты – это суть действий, которые необходимо выполнить для достижения состояния, то есть состояния единства Кайравы, Кайрави и третьего, то есть лица, которое человек выполняет, на самом деле, на все остальное. Почему я вспомнил сводить это как скри-йоги? Голова отсеченная, голова Кайравы, и это символизирует смерть личности, то есть голову, на которую надо отрезать, не надо. И нож, то есть течение привязанности и связи с окружающим миром. Вот я просил рекомендацию подобных практик. Но если кто-то уже не знает, то есть. So what is it? The gist is the following. It seems there are some connections with Kriya Yoga. Based on the following things, some attributes, something in the ritual, in the worship of this form, have a very close affinity with the yoga teaching. For example, the cut head that is held in the hand symbolizes the mind that should be killed or dropped away. And the knife in the other hand. This is all attachment that should be abandoned. And Kapala means charming and means so much. And etc. Every attribute is a form of record. Kapala is ingress, and then ingress it's a cleaning and of all ingress. No, actually, the very fact that you are using the word Bhairava-upasana, which means this is a Hindu affair, because this is Sanskrit, Bhairava is Sanskrit, Upasana is Sanskrit, is a Hindu affair. Now, all the rituals are being connected with Kriya Yoga forms of life, giving interpretation that this ritual means this in Kriya Yoga, this means this in Kriya Yoga. Why? Because Kriya Yoga is very popular.